Ангелина Лисицкая, Сергей Киселев. Собака. «Лена, ты где? Почему так сильно опаздываешь?» Строгий голос в трубке доносился откуда-то издалека. Его, как и остальные звуки вокруг, заглушал приближающийся рык трех оскаленных морд. Еще сердце. Казалось, оно билось через раз, но так громко, будто в грудной клетке выдавала залпы огромная пушка. Здоровенный пес, рыжий, лохматый, медленно надвигался в лоб. В спутанных клочьях шерсти на его брюхе застряли клочки и засохшие комья грязи. Левое ухо было прокушено в нескольких местах. Две другие собаки, черная и ржаво-коричневая, переминались позади вожака. И при каждом оскале их и без того тощие бока проваливались еще глубже. Откуда только взялась эта свора бездомных? На Кленовом бульваре, по которому Лена три раза в неделю ходила на тренировку, собаки всегда гуляли под присмотром хозяев, на поводках и в намордниках, если большие. А эти, без ошейников и озлобленные, то ли от голода, то ли от бродячей жизни в целом. Лена стояла в оцепенении, продолжая лишь прерывисто дышать. Свора подошла поближе, всем видом демонстрируя, что любому обидчику не сдобровать. И вдруг улеглась прямо на тротуар, всего в нескольких метрах от ног девочки. Она попыталась сделать шаг и услышала все тот же предупреждающий рык. «Лена, ты почему молчишь?» Строгость в голосе из телефона сменилась тревогой. «Где ты, я спрашиваю? Тренировка уже как полчаса должна идти!» «Светлана Сергеевна...» Еле слышно произнесла девочка. «Говори громче, чего шепчешь?» скомандовала тренер. Лена вдохнула поглубже. «Светлана Сергеевна, тут собаки. Они не дают мне пройти. Того и гляди, набросятся». «Глупости! Они тебя боятся больше, чем ты их, поняла?» Лена неуверенно кивнула. «Ну как же?» «Спокойно шагай вперед!» перебила Светлана Сергеевна девочку. «Без суеты! Не поворачивайся боком или спиной и ни в коем случае не убегай от них. А пока идешь, расскажи мне, что там с делом об испорченных стенгазетах и стендах в школе». Тренер попыталась отвлечь подопечную от страха перед животными. Она знала, что кроме художественной гимнастики, Лена больше всего любила разгадывать необычные происшествия везде, где бы ни столкнулась с ними. И оказалась права. Сначала приглушенно, но буквально через пару фраз бойко и увлеченно, девочка затараторила, что совсем напрасно первым делом заподозрили ученика 9 класса Степу Инчина. Все ведь подумали, что он сделал это в отместку директору после того, как тот пригрозил оставить Инчина на второй год за неуспеваемость и плохое поведение. К тому же именно в день пропажи Степа сбежал с уроков прямо посреди математики. Отпросился в туалет и не вернулся. Из школы он вышел сразу, не успел бы разрисовать и изрезать столько стендов. А вот возвращался ли потом? Лене вместе с мальчиком удалось доказать его алиби чуть ли не поминутно. Правда, виноватого в порче школьного имущества пока так и не нашли. Юная сыщица настолько увлеклась рассказом, что, сама того не заметив, поравнялась с мохнатой компанией. И тут случилось необъяснимое. Рыжий пес взвизгнул, подскочил и бросился бежать. Его свита с завыванием понеслась следом за вожаком. Что за чепуха? Рядом с собаками и самой девочкой никого не было. Лена огляделась по сторонам. Затем внимательно осмотрела островок тротуара, где только что лежала свора. Но не нашла ни единого объяснения тому, что могло так испугать животных. В полном замешательстве девочка поспешила во дворец спорта. Добежав до спортивного зала, она чуть ли не с порога попыталась рассказать тренеру, как заранее вышла из дома, чтобы вовремя добраться на тренировку по любимому бульвару, как встретила по пути огромных рычащих псов, а они загадочным образом пустились на утек, стоило только Лене приблизиться к ним. «Знаю, что ты ответственная ученица, и просто так, да еще и без предупреждения, даже на полминуточки не опоздала бы», успокоила девочку Светлана Сергеевна. «Давай как следует позанимаемся оставшийся час, а потом я тебя отведу в одно удивительное место». «Что за место? И почему удивительное?» Не смогла сдержать любопытство Лена. «Все вопросы потом. У нас каждая секунда на счету. И так целый час из-за четвероногих хулиганов потеряли», призвала к порядку Светлана Сергеевна. 60 минут тренировки пронеслись на одном дыхании. Лена усердно выполняла каждое упражнение и заслужила похвалу тренера. «Молодец!» Довольная результатом произнесла Светлана Сергеевна. Хоть и не разогрелась, как положено из-за нехватки времени, зато со всей программой справилась. А теперь бегом переодеваться, нас уже ждут в клубе. «В каком таком клубе?» — не поняла Лена. «Кинологическом», — пояснила тренер. «Ты наверняка видела на заднем дворе нашего здания площадку для дрессировки четвероногих». Девочка замерла при упоминании собак и медленно кивнула. «Ну, чего опять испугалась?» Светлана Сергеевна приобняла Лену за плечи. «Я же тебя не с мохнатыми товарищами знакомить собралась, а с тем, кто знает все об их воспитании. Зовут этого замечательного человека Андрей Николаевич. Давай беги. Жду тебя через 5 минут на выходе из раздевалки». Андрей Николаевич оказался и правда замечательным. С доброй, теплой улыбкой и смеющимися глазами. «Приделай бороду, добавь чуть больше седины, и на Дедушку Мороза будет похож». Такие трюки родства с известным персонажем Ленина воображение проделывало каждый раз, когда ей кто-нибудь был симпатичен. «Ну, рассказывайте, барышни, с чем пожаловали? Чем я могу вам помочь?» Перешел сразу к делу после приветствия Андрей Николаевич. Выслушав всю историю от начала и до конца, он загадочно улыбнулся. «У меня есть одна версия, что могло приключиться с хвостатыми бандитами. Жалко их, конечно. Нет хорошей жизни, скалятся и рычат. Защищаются как могут. Но это уже другая забота. Твой тренер правильно подсказала, как себя вести. Светлана Сергеевна, не хотите ли сменить пыльный спортивный зал на общение с животными на свежем воздухе? Мне кажется, с вашим педагогическим талантом не только девочки, но и собаки могут стать чемпионами». «Прекратите заманивать, Андрей Николаевич!» Со смехом отмахнулась Светлана Сергеевна. «Каждый должен заниматься своим делом. Вы уж лучше не затягивайте интригу. Что там у вас за догадка?» «Лена?» «Да что уж там, и я тоже. Сейчас от любопытства лопнем». Лена пытливо вглядывалась в лицо добродушного почти Дедушки Мороза. «А догадка такая. Спас вашу барышню таинственный рыцарь. Только вместо меча или стрел он использовал ультразвуковой отпугиватель собак. Прибор, создающий звуковые волны высокой частоты и большой громкости. Человек их не слышит, а для собачьего уха такие волны звучат пронзительно, вызывая дискомфорт». «Но ведь рядом никого не было». Лена вспомнила, как оглядела сквер после побега с воры. «Уверена?» — хитро прищурился Андрей Николаевич. «Никого за одним из кленов не заметила». Уверена Лена не была. Отчего так стремительно убежали собаки, она теперь знала. А вот что делать с таинственным спасителем — очередная загадка. «Ты, девочка, думай, наблюдай», — прервал ее размышление кинолог. «Однако я бы тебе еще пару советов дал на случай, если недружелюбный барбос снова встретится на твоем пути». И Андрей Николаевич рассказал Лене, как действовать при встрече с агрессивным псом. Как чувствовал, что его наука пригодится совсем скоро. По дороге домой на том же месте Лена увидела знакомую троицу. Почуяв приближение человека, рыжий здоровяк предупреждающе зарычал. Встал с належенного места и двинулся на девочку. «Что ж за день-то такой?» — простонала Лена себе под нос. «Ну почему опять именно мне вы повстречались?» Она накинула лямки спортивной сумки на плечи по подобию рюкзака, чтобы не мешалась. Девочка помнила, стоять к нападающей собаке следует лицом. Дальше происходящее со стороны напоминало театральную постановку. Лена слегка пригнулась, широко оскалилась, как животное, и вдруг резко выпрыгнула вперед навстречу рыжему псу. Вожак замер на месте, но зарычал еще сильнее. Две другие собаки поднялись со своих мест. «Фу!» — услышала Лена собственный грозный голос. Она схватила с земли лежащую рядом с ногами палку и уже собиралась бросить ее в сторону своры, как учил Андрей Николаевич. Но тут псы взвизгнули и скрылись в полумраке бульвара. «Неужели? Сработало!» — обрадовалась девочка. Однако радость тут же сменилась сомнениями. Пытливый ум Лены заподозрил, что не звериного оскала испугались собаки, а палку она и вовсе не успела кинуть. Девочка завертела головой, пытаясь найти таинственного спасителя, на которого намекал кинолог. И тут за одним из толстых стволов она заметила выглядывающий локоть. «Выходи, рыцарь!» — небрежно кинула Лена. «Конспиролог из тебя никудышный. Чего локти растопыриваешь, как крылья?» Спаситель еще немного постоял за деревом, а потом шагнул под свет фонаря. «Степка!» — выдохнула Лена. «Инчин, ты чего цирк с прятками устроил?» «Почему сразу цирк?» — обиженно буркнул Степа. «Просто не хотел, чтобы собаки меня раньше времени учуяли». «Ультразвуковой отпугиватель?» Сознанием дела поинтересовалась девочка. «Он самый», — все еще не глядя на Лену, подтвердил девятиклассник. «А чего днем не раскрылся, когда первый раз спас от собак?» — добродушно поинтересовалась Лена. «Так ты по телефону разговаривала, а потом как втопила в сторону дворца спорта. Что я, за тобой, что ли, бежать должен был?» «Мог бы и побегать. С тренировки же дождался», — хмыкнула девочка. «Оставишь тебя одну. Хотел убедиться, что до дома без приключений доберешься. Чуть не замерз», — пожаловался Степа. «Ладно, спаситель», — примирительно протянула Лена. «Пойдем в знак благодарности чаем дома отогрею. Мама обещала сегодня шарлотку испечь». Степа послушно последовал за девочкой. «А ты чего скалилась на пса?» — прервал он затянувшееся молчание. «Андрей Николаевич, кинолог из дворца спорта, научил. Говорит, что оскал — это сигнал защиты для собак. Поэтому, кстати, нельзя улыбаться с зубами животным в контактных зоопарках. Могут в ответ укусить или поцарапать. Знал об этом?» «Не», — признался Степа. «Вот лучшая защита». Мальчик достал из кармана тот самый ультразвуковой отпугиватель. «Раньше таких не было, поэтому моя бабушка в деревне вешала на шнурке обычный свисток на шею и ходила с ним все время для безопасности. Собакам звук свистка был неприятен, и они отбегали. В общем, дарю». Он протянул Лене железную трубочку, похожую на малюсенькую флейту. «Кто знает, когда и где еще пригодится с твоим везением на приключения». Девочка со всей силы подула в трубочку. Звука не было, но все собаки, гуляющие рядом на бульваре, сразу отбежали в сторону. «Ого! Вот это эффект!» — не смогла скрыть восхищение Лена. Дома она первым делом спросила у мамы, может ли принять подарок от девятиклассника. В их семье действовало правило. Если знакомый, но не самый близкий человек, желтый, предлагает что-то, нужно обязательно посоветоваться с близким, зеленый. Мама согласилась, и Лена на радость Степе оставила себе подарок безопасности. На кухне стоял пряный аромат корицы и яблок. Помыв руки, ребята поспешили к уже разлитому по кружкам чаю. «Сейчас технологии шагнули вперед», — уплетая шарлотку, решил блеснуть знаниями мальчик. «В интернете можно заказать электрический ультразвуковой отпугиватель. Вот, смотри». Степа запустил на смартфоне свежий обзор. В описании ролика автор прикрепил ссылку на полезный совет, как с помощью обычной свечки проверить при покупке, работает ли отпугиватель.